Нэнси почувствовала, как чугунно тяжела и непреклонна его рука. Она похолодела. Сейчас двое в подъезде пугали меньше, чем этот горой надвинувшийся на нее человек. Лихорадочно завертела головой. Ее окраинная улочка была по-вечернему безлюдна. Но если громко закричать, наверняка услышат курильщики за дверью ее подъезда. Пусть уж лучше они, чем этот придавливающий ее к земле громила. «Учти, я буду орать», — предупредила на всякий случай. «Не будешь», — хмыкнул тот и ударил ее сверху кулаком по темени. Очнулась она в машине. Раскрыла глаза, не сразу сообразила, отчего все вокруг черно. Затем поняла, что на голову наброшен мешок. Дышать от этой мысли стало еще трудней. Похититель, очевидно, заметил, как она забарахталась. Предостерег. «Лежи спокойно, а то снова отключу». «Дышать нечем», — взмолилась она. «Ничего, потерпишь. Вы, желтые кошки, живучие!» Противно засмеялся мужчина. Ехать, к счастью, долго не пришлось. Скрипнули тормоза. Нэнси услышала, как он вышел, потом открыл заднюю дверцу. «Вашу ручку, мандаринша, окажите честь помочь вам выбраться из лимузина». От его желчного ерничания у Нэнси, что называется, затряслись все поджилки. Он не стал дожидаться выполнения своей просьбы, схватил ее за руку, вытащил наружу. Она не сопротивлялась, да и смысла не имела. Хватка у него была железная. Покорно плелась за ним, выставив перед собой, чтобы не наткнуться на что-нибудь, ладонь, умирала на каждом шагу. Он открыл дверь, ввел ее в какое-то помещение, приказал: «Сними кроссовки». Она повиновалась. Еще несколько шагов и ощутила под ногами жесткий ворсистый ковер. Наконец-то он стащил с ее головы ненавистный мешок, и она снова увидела его. Но еще хуже, чем на улице. Свет в комнате он не включил, различила лишь размытый темный контур. «Раздевайся», — велел он, и сам тоже принялся сбрасывать с себя одежду. Она и не думала протестовать. Ни секунды не сомневалась, что единственная для нее возможность выбраться отсюда живой — угождать ему. Угождать, чего бы это ей ни стоило. Дрожащими пальцами начала расстегивать пуговицы. «Шевелись!» — нетерпеливо бросил он. Стоял уже перед ней голый, часто возбужденно дышал. Не утерпел. Стащил с нее трусики и повалил на пол. Она закрыла глаза, готовая ко всему. Он словно обезумел, жадно исцеловывал ее тело, терзал груди и бедра, прижимал к себе так, что кости хрустели. Но все отчего-то не овладевал ею до конца. Зачем-то еще больше распалял, взвинчивал себя. Она изнемогала под его тяжестью, корчилась от боли. Раньше она слышала лишь его загнанное с подвыванием дыхание. Теперь он начал клясть ее, обзывать самыми непотребными словами. «Ну, погоди же у меня, дрянь!» Заорал он вдруг и метнулся куда-то. Она почувствовала, как связывает он ей правое запястье, с ужасом поняла, что самое кошмарное только начинается.